Вот, это, так сказать, просто, чтобы вы были знакомы немножко с топографией. Вот Господь, значит, мы видим воскресенье, 10-е Ниссана, да, Господь приходит с Елеонской горы, спускается с Елеонской горы, там ему достают осленка, он проходит, каким образом нам Евангелие не описывает, но, скорее всего, с южной стороны заходит и осматривает все. Да? О, травы. Так, и осматривает все. Мессия приходит в свой храм. Так. А, да. Значит, к богослужебной стороне нужно упомянуть и следующее. Дело в том, что по богослужебному уставу каждому дню соответствовал псалом дня. Вот, каждому дню недели соответствовал псалом дня. То есть пелись песнопения, читались отрывки из Священного Писания, но был как такой главный псалом дня. И вот, значит, первый день недели, воскресенье, да, ему был приписан 23-й псалом. Это так до сих пор оно и есть. 23-й псалом. Он... Да. Нет, воскресенье. Первый день недели – это воскресенье у нас. На нем так и есть надписание. Надписание псалма, если вы смотрите, скажем, церковнославянский, это в русских, не во всех изданиях есть, не знаю, как-то вот эти вот уже не есть, нет. Давай, Жень, читай 23-й псалом. «Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней, ибо основал ее на морях и на реках утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте его, тот, у кого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душею своею напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова. Поднимите врата, вехи ваши, и поднимитесь, поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь сил, Он Царь Славы. Именно этот псалом пелся в этот день, да, про вхождение Царя Славы на гору Господню. Господь крепкий. Кто помнит, откуда это Господь крепкий? Еще где встречается? У Исаии, да? Пророк Исаии. И наречется имя его Великого Совета Альна, Господь крепок, начальник мира, отец будущего века. Поем часто на Великом Повечере. Такое мессианское песнопение, да, мессианское пророчество Исаии его будущем мессии. Что это за слово такое, которое мне запомнилось? Верхи. Верхи – это перекладины, верхние перекладины, чтобы они поднялись, чтобы царь вошел. Он обращается к вратам, да, конечно, они не это поэзия, правильно? Поднимите врата, верхи ваши. Юра, заходи. Пугался. А? Их несколько. Ну пусть заходит, что? Какие проблемы? Потому что вообще-то у нас еще надолго. Ну ладно. Ну что, тут у меня еще есть несколько примеров наших песнопений, как церковь это обрабатывает, это событие, да? Но поскольку вы все внимательно слушали вчера, и знаете уже все, что слышали и пропустили через ум и сердце, то еще у вас это все свежо в памяти, без сомнения. То я думаю, что мы это пропустим сейчас. А перейдем сразу же к понедельнику, к завтрашнему дню. Значит, что мы читаем про понедельник? Про понедельник мы читаем, опять-таки возвращаемся в Евангелие от Марка. Женя, не сбегай. Где он? Сбег и спрятался. Евангелие от Марка, читаем 11 главу дальше. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но пришед к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим, Иисус, вошед в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно... Еще чуть-чуть. Он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла. Утро уже следующий день. Угу. Нет, мы только читаем сейчас до... По дню читаем. Да, вот Марк всю эту неделю, именно обычно каждый день, вводит такими указывающими на хронологию словами. Ну, другой день, потом поутру, да, и так далее. И поэтому мы можем проследить всю хронологию страстной недели.